Пророк языческих времен. На прошлой неделе мы начали изучение книги пророка Даниила. Мы узнали, что царь Навуходоносор отправил в Вавилон взятую в плен компанию иудеев. Среди них были Даниил и его три друга. Эти юноши были среди выдающихся пленников, избранные, чтобы обучаться для царского служения. Им была назначена пища с царского стола. Даниил признал, что эта пища была согласно требованиям, относящихся к левитам, нечистой, и что она в действительности составляла идолопоклонческое першинство. Он смело попросил позволения, чтобы ему не есть этих яств. Мы читаем. Даниил положил в сердце своем не оскверяться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверниться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу в питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». С 8 по 10 стих. Даниил теперь искал другого начальника и сделал предложение. Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими как угодно». Он послушался их в этом и испытал их 10 дней. Стихи с 11 по 14. Теперь мы читаем. «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими явствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи». Стихи с 15 по 16. Бог был удовлетворен верой этих благочестивых иудеев. Они были сотни километров от их родины, далеко от города Божия и от дома Божьего, и они верили, что Бог был с ними. Они полагались на Него, и Он проявил свое могущество ради них. Что касается других иудеев, которые согласились с царскими распоряжениями, Священное Писание не упоминает о них. Вероятно, они представляли малую важность в намерениях Божьих. Мы видим благословение Божие на 4 молодых иудеев в их прилежном приобретении знания. Мы читаем: «И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними. И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, и о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновидцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1 года царя Кира. Стихи 17 по 21. Бог благоволил послать физическое благословение 4 юношам, когда они придерживались диеты овощей и воды. Бог также повелел, чтобы они имели способность ума. Божественно наделенная способность сделала их превосходящими всех мудрецов в царстве, умы которых действительно были одурманены их идолопоклонством и общением с силами тьмы. Даниил, кроме того, теперь был в положении, где божественные намерения относительно его скоро станут очевидными. Бог скоро будет говорить царю через Даниила. Даниил служил Богу от царствования Навуходоносора до царствования Кира. полных 70 лет вавилонского пленения. Часто его служение показывало, что Бог заботился о его завете с Израилем. Моральная несостоятельность народа заставляла сделать необходимые радикальные поправки в его объявленной программе. Он позволил языческим силам наказать и управлять Израилем, но он никогда не отказался от своей основной цели, чтобы Израиль был всемирным благословением. Он обещал: «И благословлятся в тебе все племена земные» — Бытие 12 глава 3 стих. В книге Даниила мы видим, что еврей все еще был его инструментом благословения для язычников. Бог употребил приснившийся сон и потом забытый, чтобы привести Даниила пред царя Навуходоносора. Во второй год царствования Навуходоносора снилось Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него, и велел царь созвать тайновидцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем. Даниила 2 глава с 1 по 2 стих. Царские дворы в те времена имели каждый свою группу мудрецов, которые, предполагалось, имели доступ к сверхъестественному познанию. Монархи не делали никакого важного шага, не посоветовавшись с ними, чтобы удостовериться, благоприятно ли время и будет ли успешно предприятие. Они были спиритуалистами, они полагались на демонов, чтобы они предсказывали, заколдовывали и иным способом проявляли сверхчеловеческие силы. Они, казалось, отчасти имели сомнительную репутацию. Навуходоносор обвинял их, что они говорят ложь и обман. Мы читаем: «И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится душа моя, желаю знать этот сон. И сказали халдеи царю по-арамейски: царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. Отвечал царь и сказал халдеям: слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрубаны, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Стихи с 3 по 6. Здесь нужно упомянуть, что этот отрывок Писания, начиная с Даниила 2 главы 4 стиха по 7 главу 28 стих, был написан по-арамейски. Вавилоняне понимали этот язык и могли сами для себя прочитать свидетельство Даниила. Главы с 8 по 12 написаны на еврейском языке, потому что они относятся к вопросам великой важности для иудеев. Положение мудрецов, стоявших перед Навуходоносором, становилось серьезным. Мы читаем: они, вероятно, отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объясняете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайновидца, гадателя и халдея. Дело, которое царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которые обитание не с плотью». Стихи 7 по 11. Когда мудрецы Навуходоносора не могли рассказать его о сна, когда они даже дерзнули сказать, что его требования превзошли границы человеческой способности, тогда разъяренный монарх приказал умертвить всех мудрецов Вавилона. Царское повеление включало Даниила и его трех друзей, которым было назначено место среди мудрецов. Цитируем: «Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Стихи 12 по 13. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вывел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. Стихи с 14 по 15. Смелая вера Даниила получила свидание с царем, чтобы рассказать ему о его сне. Даниил информировал об этом своих друзей. Горячая молитва и ответ с неба. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представил царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаила, Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Стихи 16 по 18. На следующей неделе мы обратим внимание на чудный ответ от Бога. Аминь.